Друзья, всем привет! Рекомендую обратить ваше внимание на магазин стильной мужской одежды «Формат». Сам магазин находится в городе Воронеже, но товары, которые в нем продаются, вы также можете заказать на сайте магазина, ссылка которой вы увидите в описании, и получить их по почте. Если вам нужно стильно одеться на какое-либо мероприятие или вы просто следите за модой, этот магазин именно для вас. И ребята еще в этом магазине постоянно устраивают какие-то конкурсы, розыгрыши. В общем, сейчас разыгрывается сертификат на 5000 рублей. Просто заходите в группу ВКонтакте, которая есть тоже в ссылке под видео, и участвуйте в розыгрыше данного сертификата. Для моих же подписчиков всегда будет действовать скидка 10% в этом магазине. Просто при заказе товара сообщите менеджеру промокод по-братски, и 10% процентов скидка вам гарантирована. Ну а теперь ролик про цыган. В общем, разводить мы будем сегодня цыгана одного. Почему я его решил развести, я вам сейчас объясню вкратце. В общем, я занимаюсь, многие знают, чем — сварочными работами. У меня есть рекламные таблички, развешанные по разным коттеджным поселкам, там, садоводческим товариществом. В общем, еду я на днях и смотрю, одна табличка моя сверху заклеена другой рекламой, и то теми же услугами. Вторая, третья. Ну, я, в общем, решил позвонить по номеру, который на наклеенном рекламе. И там берет трубку, ну, какой-то цыган, судя по голосу, и типа там ля-ля-то-поля, делаем работы, да. Ну, я у него спрашиваю, нафиг ты так поступаешь, типа, я за эти таблички деньги платил, а ты взял такую умную, сверху поналепил свою гадость. Ну, он типа, а что ты хочешь мне сказать, типа того, это конкуренция, все дела. Ну, я ему говорю, типа, конкуренция — это когда ты оторвал табличку, выкинул, да, либо загнул ее, а когда ты сверху свою приклеил, как бы, я вообще как-то считаю это нагло, чересчур. Ну, он мне впрямую так смело, иди нахуй, и бросил трубку. Ну, в общем, я ему за это дело решил отомстить, наказать его, так сказать. В общем, давайте ему сейчас позвоним, посмотрим, что у меня получится. Алло, добрый вечер. Это вот Андрей, я вам сегодня с утра насчет забора звонил. Да. Знаете что? А мы почти до вечера. Значит, завтра можем позвонить утром. Я сегодня закончу, а завтра можем приехать к вам. Угу. Так, а скажите, в какое время? Мне просто сейчас по работе, чтобы определиться. Ну, чтобы я дома был, во сколько? Мне просто надо спланировать, ну, завтра. Где вы находитесь еще, Андрей? Скажите, Кашира. Так, с 10 до 11, да? Ну, может, пораньше. Я вам позвоню завтра еще. Может, предупредю пораньше. Не, смотрите, я вот полтора часа могу как бы со своего рабочего дня украсть. Поэтому тогда давайте с 9:30 до 11. 9:30. Давайте, хорошо. Давайте. А я перезвоню вам насчет тем, как мне приехать. А то я забуду сегодня, а завтра уже свежий день. Хорошо, все, давайте. Ну, я вам сам завтра тогда наберу. Но это вам надо выезжать тогда в 9 часов, как минимум. Да нет вопросов, нет. Я подъеду на машине. Андрей, да. Может, пораньше я буду. Я вам позвоню завтра. Хорошо. Вы, Андрей, во сколько вы встаете вообще-то? Да я встаю где-то 8-8:20. Да это нормально, может, я приеду пораньше. Не, ну... Может, смотрите, мне нужно на работу на хотя бы минут на 40 показаться, чтобы там дать задание. Ага. Вот. Понял я. Поэтому я вот в 8 встаю, и, грубо говоря, к 9 я поеду на работу, и 9:30 я вернусь. Я недалеко от дома работаю. Вы уже свободны, да? Вот да, вот с 9:30, давайте мы с вами договоримся, до 11, вот в этот промежуток времени я вас буду ждать. Хорошо. Все, до завтра, давайте, до свидания. Так, ну забавный разговорчик вышел. Он такой вежливый весь, хочет предрасположить к себе, на вы общается, когда ему надо, видите, он такой прям весь вы, Андрей, там Андрей на им по имени обращается, в общем. А когда ему позвонили сказать что-то, что он неправильно поступил и зачем так делать, сразу рога включил, сразу там показал свое истинное лицо. В общем, ладно, давайте дождемся завтра, посмотрим, как у него будет бомбить очко от того, что ему придется проехать километров 50, наверное, пути. И сами понимаете, что он это сделает просто так. В общем, ждем завтра. Алло. Ну, что там у вас случилось? Я так и не понял. Да понятно. А что, колеса там нельзя накачать, да? Ну, понятно. В общем, подвели вы меня. Ну, до 5 у меня рабочий день. Ну, точно вы подъедете, потому что уже мне строить надо. Да мы вчера с вами договорились на утро, и уже видите, какая это получилась ерунда. Хорошо, а что-то вы там уточнить что-то хотели у меня, я просто не мог говорить. Не, давайте точно только мы договоримся уже. Но я после 5 буду дома до конца дня. Хорошо, все, я вас жду, я больше пока никого людей искать не буду, потому что я привык так вот, я позвонил первому и все. Я не буду обзванивать. Давайте, все, до вечера. Так, друзья, ну, блядь, вот с огонем свяжешься, видите, какая херня уже началась, что, блядь, колеса у него какие-то спустили, ну, брешет, короче, 100%, он что-то там, видимо, работа какая-нибудь, может, поближе подвернулась или что-то еще, решил, так сказать, на машину скосить, и он мне сейчас вот позвонил, я просто в магазине был, не стал с ним разговаривать, и он начал что-то там жевать, только точно, типа того, я у него вот видели, сейчас переспрашивал, чего вы хотели там уточнить, он начал мне говорить, типа, только точно, что, ну, он вел к тому, что, чтобы 100% они этот заказ выполняли, чтобы зря не ехать, они как бы, блядь, ну, чувствуют, что если не срастется, да, что-то, то они просто так, получается, прокатятся, и они, ох, как этого не хотят, поэтому вот он хотел со мной насчет этого пообщаться, но сейчас не стал, потому что видит, что я настроен вроде как серьезно, жду его, поэтому вот так вот все пока двигается у нас. Ну, в общем, будем ждать вечера и посмотрим, что у нас сегодня вечером получится с ним. Друзья, ну, в общем, сейчас происходит следующее. В 5 вечера, помните, он мне сказал, что перезвонит и приедет к 6, что-то вроде того было сказано с его стороны. В общем, в 5 часов я ему позвонил сам, сказать, что я якобы уже дома, так что пусть подъезжает, замеряет там и все в этом духе. Но после того, как я набрал, телефон у него отключен. Что получается, какой вывод из всего этого можно сделать, что если забыть про все то, что я затеял, да, и вот вычеркнуть, что я хочу развести там, кинуть из-за его вот манеры общения, как он с людьми себя ведет. Получается, что мы видим, что я обычный человек, позвонил ему, хочу заказать, выполнить работы какие-то, чтобы он сделал у меня на участке. И получается, вот вторые сутки уже идут, он мне мурыжит. Первый день он там, мы договорились, все нормально. С утра у него колеса спустили, вечером он взял телефон, отключил. Ну, в общем, это опять же показывает, что с этими людьми вообще дел нельзя никаких иметь, потому что вот реально звонишь, да, говоришь там, все, приезжайте, делайте, жду вас там, да, я занятой человек, даю понять, деньги есть. И все равно ничего не получается. Кто смотрел предыдущие мои ролики, что я думаю про цыгане, ну, как бы машину там ко мне приезжали покупать, газель мою, что-то нифига не срастается. Вот, ну, вообще, вот, с ними дело невозможно иметь. Не знаю, может быть, у меня так это все, но вот такая вот статистика, ну, удручающая получается с этими людьми. Вообще, делов никаких не получается. В общем, давайте я ему сейчас еще раз наберу. Может быть, он появился все-таки в сети. Так что я, ну, не думаю, что он выкинет этот телефон, коли у него реклама с этим номером связана. О, у дочки. Ну, надо же. Алло. Алло, Петрович? Нет его. А где он? Нет его. Ну вот мы с Не ним связь. договаривались сегодня по работе, он ко мне должен был подъехать. А, по работе. Ну да, вот там забор у меня, я с ним сегодня договаривался, и что-то я с ним так и не связался. А когда ему позвонить? Просто время уже поздно. А вы не знаете, почему? Андрей. Андрей, он сегодня должен был ко мне в 5 вечера подъехать, на объект посмотреть. А как, а на какой? Не Андрей, просто Андрей. А чё у него там с утра с машиной? Я вас понял. А чё у него телефон-то отключен был? Я его ждал в 5 вечера. Он сказал... Не, он мне сказал, что он сегодня в 5 вечера приедет, я его ждал и не приехал. А чё, он не мог позвонить, сказать, чтобы не ждали? Ну сегодня уже не надо. Уже поздно, давайте завтра тогда. Ну а вообще они как бы работают, у него ребята нормальные и хорошо сделают. Я вас понял. Ну давайте тогда я завтра с утра ему позвоню. Хорошо. До свидания. Ну, походу, этот Петрович ушел по своим делам, блядь, цыганским. Не знаю, какие у них там ночью цыганские дела. Конкретно подставил меня, в кавычках, да. Вот с утра он должен был приехать, я с работы отпросился, не приехал. Сейчас в 5 вечера он опять не приехал, телефон был отключен. Ну, в общем, ладно, ждем завтра, завтра будем с ним общаться. Так, ну утро, не перезвонил он. Третий день уже идет. В общем, сейчас посмотрим, что скажет. Слушай, Здравствуйте. Это вот Андрей, мы вечером вчера с вами разговаривали. Да, со мной разговаривал. Ну, у него нет времени подойти. Нет, у него 5 минут сейчас. Подождите, я перезвоню ему, а он позвонит вам. А может, вы номер его дадите мне? Ну, а номер я забыла, не помню точно. Я сейчас ему, ну, их, ребята позвонят ему, мои ребята, мои маленькие там, так? И перезвоним, и скажем, что он тебе позвонил. Но вы вчера говорили, что он утром позвонит, и так и не перезвонил он мне. Да, я даже спала, когда он ушел на работу. Он 5 часов, 5:30, 6:30, он так и встал и пошел на работу. Ага, я понял. Ну и сейчас перезвонит он мне, да? Хорошо, давай. Ага, жду. Ну, в общем, я так понимаю, что он рядышком, просто не хочет со мной общаться, потому что сказать-то ему больше нечего мне, поэтому отвечает его жена. Ну, я сейчас через некоторое время наберу с другого номера, посмотрим, возьмет он трубку или жена. Вот и все. Так, друзья, ну что, пробуют звонить с другой сим-карты. Надеюсь, что он сейчас возьмет трубку, а не его жена. Алло. Алло. Да. Добрый день. Добрый. Скажите, забор у вас можно заказать? А кто это? Ну, по объявлению, вот на садах я увидел объявление. Да? Да, можем сделать. А как вам забор нужен? Из металлопрофиля. Из металлопрофиля, да? А скажите, вы сейчас там или нет? Когда можно подъехать, посмотреть и договориться? Я сейчас живу на участке. Это ближние сады на Острогожской. На Острогожской, да? А можно подъехать на вечер? Я сейчас занят. Да, можно. Можно, да? Ну, знаете чего? По этому телефону звоните, если что, когда я буду выезжать у вас там. Да, да, на этот номер. Да. Ну, хорошо, давай, как вас увеличать? Сергей. Сергей, да? Ну, меня зовут Петр Владимирович. Скажите, а метр у вас сколько стоит? Вы знаете, мы не можем... Мы делаем за работу, общую работу, я все покупаю. Если что, я приезжаю сегодня, договоримся, все такое. Я принесу свой товар, покупаю, все делаем. Вы смотрите, рассчитаете. Я понял. Ну, расчет стоимости на месте будет, да? Да, конечно. Я, если приезжаю сегодня, я посмотрю, какой объем работы. И договоримся на месте. Сколько, как, то что. Угу. Ну, хорошо, во сколько вас ждать? Вы знаете, я сейчас посмотрю, у меня, я сегодня возьму из сервиса машину мою. У меня тут коробка там, надо посмотреть. Если что, как я выезжаю, я позвоню. Ну, вас сегодня ждать, да? Да, конечно, конечно. Угу. Ну, хорошо, все. Жду звоночка вашего. Все, добро. Добро. Так, ну, я вот сейчас сразу не могу сказать, вы через какое время можете подъехать? Я в течение часа, а то у меня сегодня 5 человек, в течение часа я могу подъехать. Тоже я не смогу. Давайте я сейчас узнаю у начальника, отпустит он меня с работы или нет, а то я вчера уже отпрашивался. И вам в течение 5 минут перезвоню, хорошо? Все хорошо, хорошо. Где вообще это в районе, где у нас объект? Это ехать по Димитрово из города выезжать. Ага. Ну и... Ладно, узнайте, ищите мне это, ладно, или как, я навязаться буду. Ага, хорошо, сейчас я сделаю, давайте, ага. Короче. Алло? Алло? Адрес, значит, село Каширское, улица Калинина. Улица Калинина, да? Да, дом 15. Меня отпустили на час. Но там есть... Минут 30, я буду 40 у вас. Ага, ну все, я вас, знаете, давайте вот вы на трассе, как к указателю, Каширское подъедете. Мне... Это я городишко мало, я знаю, сейчас друг, я с другом выезжаю, да? Друг на отряд, объясните ему, хорошо? Он перезвонит мне сейчас, да? Да, ну да, ну мы едем, это в сторону как его, Димитрова, да? Ну да, да, по улице Димитрова у вас в Воронеже выезжать. Все, хорошо, ага. Хорошо, мы у меня 30-40 будем. Давайте. Ну, что-то он как-то быстро разговаривает, хочет избавиться. У меня какие-то сомнения, что он выезжать будет. Кажется, мне он меня пропалил. Скорее всего, по голосу, потому что я пытаюсь немножко интонацию менять. Ну, в общем, ладно, посмотрим давайте, что будет дальше. Алло. Да, алло. Андрей, не можем до вас дозвонить, а мы стоим тут на рынок на придачу. Блин, да у меня... Куда ехать? Сейчас. Ага. Здравствуйте. Добрый день. Куда к вам ехать? В общем, едьте по прямой все время, как на Ростов. По трассе проедете село Можайское. Какое село? Село Можайское проедете. Да, да, да. И следующее будет село Каширское. Вы можете нам адрес смс-кой скинуть, а? Да, конечно, сейчас скину адрес. Нам пост проехать, да? Да, да, да, да. Пост проезжаете, потом Можайское село будет. И вам адрес не нужен, я вас встречу около указателя Каширское. Каширская, да? Да, да, едьте по прямой, будет указатель Каширская, и я вас встречу там. После поста сколько километров? Где-то 20. Ну все, давайте, я сейчас тогда через 15-20 буду. Хорошо, все, жду вас. Ага. Каширская, да? Каширская, да. Сначала Можайская все проедете, хорошо. Потом Каширская. Ага, все, да, давайте. Да, да, да, да. Алло. Алло. Да-да. Слушай, ну мы вот Матку уже проехали. Каширский район начался. Можайское проехали? Не, Платку проехали, которые деньги платили. И Каширский район уже. Вот, и ты едешь по Каширскому району, и сейчас будет на трассе указатель Кашира. Так, ну раз, это как будет указатель у Кашира, да? Да, да, вот ты прям около указателя останавливайся. Слышишь? Да, да, да, да. Около указателя остановишься и набирай мне, а мне тут 3 минуты доехать до него. Ну и сейчас, вот уже сейчас здесь найдем этого указателя, Каширка, да? Да, да, да, вот тут там указатель на крышу, он на трассе. Останавливайся около указателя и мне звони. Хорошо, давай. Давай. Алло. Алло. Да-да. Ну, я проехал указатель, как сюда, ну, становись прям тут, где указатель. Сколько ты от него проехал? Все, давай, давай. Я на переводе, на серебре стою. У тебя это, рулетка с собой есть? Не знаю, сейчас смотрю, пожалуйста. А, ну если ну, есть, конечно. Если есть рулетка, значит доставай из багажника и мерь, сколько ты просто так проехал, лох ебаный. Как? Говорю, доставай рулетку из багажника и мерь, сколько ты просто так проехал, лох ебаный. За что такие два? Что случилось? Ты видел? Ну, ну, что дальше? А почему это? Ну, кто пидор? Давай дальше. А? Я слушаю, кто пидор. Боже, подожди, почему? Почему это? Это Коля, я взял телефон друга. Почему? Ну, спроси у своего друга, почему так. Чем это я тебя обзывал? Это ты меня обзывал пидором? Ты же меня пидором назвал. Ты нас просто так пригласил, да? Ну, наебать, чтобы вы лохами остались. Ну, найди. Ну, давай. Ну, если ты можешь, ну, давай встретимся, ты где есть? Чего ты? Если ты не папа, ну, давай встретимся. А нахуя мне? Не веду, что я тебя достану, пидор. Ну, что еще скажешь? Ну, как бы еще один моментик такой есть, что вот у нас цыгане, как бы, да, часто обманывают людей. Я уже не раз слышал о таком, что приезжают на замер, они, да, берут задаток на материалы строительные и пропадают. Они ни хера никакие не строители, просто вот так ищут лоха, у кого взять задаток и отвалить. Вот он едет на замер, да, у него даже рулетки нет, он говорит, я сейчас пойду посмотрю в багажник, типа того, что я на другой машине. Но тут уже наводит на мысль, что они нихуя не занимаются ничем, просто вот так разводят людей, да и все. Друзья, ну и давайте сделаю я для вас по скрипту небольшой, подведем, так сказать, концовку всего видео. В общем, тот момент, помните, когда сегодня я ему с утра набирал два раза, отвечала его жена. Третий раз я набрал через 10 минут с другой сим-карты и ответил он, хотя жена сказала, что он там занят очень сильно. Ну, в общем, набрехала, просто он не хотел со мной общаться. В общем, он перезванивает мне по заказу второму, которого я захотел его обмануть, по второму заказу, который на Острогожской, на Садах я его вызывал якобы. Вот, он мне перезванивает в 4 часа дня и говорит следующее, что типа давайте я приеду на замер, ну вроде как обещал он, да. А я ему говорю, что уже приезжали люди другие, я договорился с ними, в общем, извини, до свидания, типа того. Ну и он тут начал хитрить, типа того, я подешевле сделаю, а за сколько, чего, как. Ну и я этот момент уже не снимал, как бы, думаю, что ролик-то уже, в принципе, закончен. Ну, в общем, я ему сказал, типа, через 2 часа перезвоните, чтобы он отвязался, и все, думал, он не перезвонит. Так вот, он мне сейчас перезванивает опять, вроде того, что на этот заказ хочет взять. Я как бы не стал трубку брать, камеры просто под рукой не было. В общем, сейчас я ему сам позвоню, посмотрим, что он мне будет говорить. Алло. Алло, да, я не слышал вас, что вы там? Ну, я хотел бы дозвониться к тебе, спросить. Да, что спросить? Ну, я бы хотел бы, вот, я дешевле могу сделать чуть-чуть. Я могу просто прийти к нам, представляться, и могу привезти товар и начинать работу. Ну, а как мне задаток забрать? Я просто не знаю, как в таких ситуациях, если я отдал задаток я уже. Я тоже подумал так, Сережа. А можно сделать так, Сережа? Ты можешь позвонить и сказать, приезжайте ко мне, не надо по делу. А там уже там договоришься. Я что-то не понял, как я им позвоню, скажу, приезжайте? Да. Ну, они приедут, и что я скажу, отдавайте деньги? Ну, мне невыгодно, я уезжаю, ты придумаешь что-нибудь и все. А, вот как. Ну, а... Знаешь, где-то на неделю, на две, может, я уезжаю, а оттуда... Мне просто сейчас надо деньги, а через 2-1,5 недели я приеду и там уже договоримся опять. А если они скажут, мы материал уже там купили или еще что-нибудь? Но они же не пришли еще, значит материал не купили. Ну, так-то вроде да. А почем вы мне сделаете? Ну, если у них по сколько? По 1400, по 1500. По 1400 мы считали с ними. Ну, а мы можем сделать вам где-то по 1200, по 1250, вот, понимаешь как. Это уже сумма будет блестеть. А, понятно. И вот еще вот, что вам потребуется. какой-то, что еще. Я могу сразу принести товар и сделать обои. Но я должен с вами встретиться, посмотреть и познакомиться. Я вас понял. Ну, давайте я тогда сейчас с ними попытаюсь созвониться. Если они отдадут деньги, тогда будем с вами договариваться. Если не отдадут, тогда, ну, уже извините. Ну, ты придумай. Я уезжаю, говорю, мне сейчас надо деньги, там уже... Ну, они мне скажут, о чем ты думал утром, и что я им скажу. Ну, скажи, что мать или кто-то, отец болеет в другом городе. Да, не, надо. Ну, наговаривать на своих родственников я не буду. Ну, не дай бог, что было, понимаешь, как? Ну, придумай что-то. Ну, давайте, хорошо, я попробую. Тогда, если получится, давай, я вам перезвоню. Давай. Все, до свидания. Сука какой. Видели, что? В общем, получается, что я ему сказал о том, что... Мне уже приходили люди днем, он мне уже звонил и предлагал вот так вот, ну, типа того, что давай мы подешевле сделаем. А я ему сказал, что я уже задаток типа того дал, ну, чтобы он меня отвязался. И он типа, ну, ты подумай, перезвони мне через пару часов, что-нибудь там это. Ну, и, короче, я ему сказал, сам перезвони. В общем, он мне перезванивал вот 5 минут назад. Я трубку не брал, занят был. Вот сейчас я ему перезвонил уже перед камерой, и видите, что он несет типа того, скажи, что кто-то там заболел, уезжаю отдыхать типа того. Ну, видите, как переманивает. В общем, сучара какой. В общем, вот такие вот цыгане. Вот такой вот народ. Выводы делайте сами. Пишите мне комментарии. Все прочитаю. Все, кто думает, что, пишите, не стесняйтесь. Всем отвечу. Всем пока. Мир.